Глава вторая. Марсово поле. Окрестности Пантеона. 16. Берберские скачки. Виа дель Корса, вытянутая прямой линией центральная магистраль города. В древности она служила продолжением пригородной дороги Фламиния, по которой путешественники добирались до вечного города. Тогда ее городской отрезок назывался Виа Лата. Слово «корса» в итальянском языке обычно означает «проспект», а «виа» — «улица». Как они оказались рядом в одном названии? В этом случае «корса» происходит от глагола «carere» — «бежать». Если переводить дословно, получается что-то вроде «беговой улицы». Новое имя появилось в конце Средневековья благодаря римской традиции «карнавальные эстафеты». Если при упоминании карнавала у вас в голове всплывают красочные картинки из Венеции и Рио, то вы удивитесь. Карнавал придумали еще в Древнем Риме. По языческому обычаю в середине декабря отмечали праздник Сатурналии в честь бога земледелия Сатурна. По легенде, в царстве Сатурна не было различий между богатыми и бедными. Все могли одинаково наслаждаться жизнью. В дни праздника римляне вели себя так, как будто оказались в божественной стране, бросали повседневные дела и предавались веселью. Когда христианство заменило язычество, традиция сохранилась, но подстроилась под новую идеологию. Карнавалом праздник стал в Средние века. Название происходит от термина «carnem levare» — «отказаться от мяса». Рацион наших предков был небогатым, мясо считалось деликатесом и праздничным блюдом. Карнавал завершал период, в котором можно было позволить себе праздник живота и всенародное гуляние. Позже наступал пост и всевозможные ограничения. На Руси в это же время отмечали Масленицу. В римском карнавале все вставало с ног на голову. Бедные переодевались в богатых, а богатые — в бедных. За масками могли скрываться любые персонажи, а город заполоняла веселая толпа, игры и театральные представления. Об этой феерии писали Чарльз Диккенс в «Картинах Италии» и Александр Дюма в романе «Граф Монте-Кристо». А действие повести Гоголя «Рим» происходит как раз во время карнавала. Гёте вспоминал: «Это не праздник, который город организует для своих жителей, а праздник, который горожане дарят себе сами». Поначалу простой люд развлекался с плясками и вином в отдаленных районах города, в полях Тестача или окрестностях площади Навона. В 15 веке папа римский Павел II решил, что аристократам тоже хочется праздника, не все же одним крестьянам веселиться. И торжества переехали в центр. Самым ожидаемым мероприятием карнавала были потешные скачки и эстафеты. Кто там только не участвовал. Ослов, быков и свиней специально выпускали на улицы. Они разбегались в рассыпную, а народ пытался их отловить. Пойманное животное можно было забрать в качестве приза. Карликов и евреев, которым нелегко было жить в папском городе, заставляли бежать полуголыми под свист и улюлюканье толпы. Развлечения тех времен часто бывали жестокими, заканчивались травмами и даже смертельными случаями. Например, особым успехом пользовался забег или битва свечей. Corsa dei Macaletti. У всех участников в руках были горящие свечи, факелы, а кое-кто вооружался целым канделябром. По правилам игры нужно было попытаться потушить свечу соседа, но сберечь свою. Эстафета проходила под крики и брань болельщиков. Если на их глазах кто-то выбывал из игры, его освистывали и давали тумаков. Кульминацией карнавала и самым ожидаемым событием был забег – берберские скачки. Его проводили в последний день празднеств – жирный вторник. В них участвовали лошади коренастой африканской породы, каждая из которых представляла свой район города. Коней отпускали в свободный бег без наездника вдоль Виа дель Корса, от площади Дель Попола до площади Венеции. На спину лошадям привязывали мешок, набитый колючками, чтобы во время галопа он больно бил по крупу, заставляя животное метаться по сторонам и бежать еще быстрее. На старте трибуны на Пьяцца дель Попола занимал весь цвет аристократии. На финишной прямой, на Пьяцца Венеция, находился дворец самого папы Павла II. Удачнее точки обзора и не придумать. Вся остальная публика толпилась вдоль центральной улицы. Владельцы апартаментов сдавали место у окна за безумные деньги, желающим поглазеть на гонку. Похожая традиция по-прежнему существует в Сиене во время исторических скачек Палео. Ежегодно, накануне карнавала, папская администрация публиковала предостережение в попытках держать толпу под контролем. И каждый раз это не срабатывало, а гуляния неизменно стоили кому-то жизни. Именно это и стало причиной отмены берберских скачек. В 1874 году король Виктор Эммануил II и королева Маргарита наблюдали за скачкой с почетной трибуны. В момент приближения лошадей мальчик выскочил на дорогу и был тут же затоптан копытами насмерть. Это стало последней каплей. Монарший указ постановил, что Риму достаточно средневековых забав. Римский карнавал возродили в 2009 году, но на этот раз без опасных гонок. Каждый год в феврале на Виа дель Корсо устраивают костюмированные шествия и игры для детей. Об азартных скачках напоминает теперь лишь название центральной улицы.